Глава 26. Рэйчел Пек пришлось отвести другое время для творчества. Сегодня второй раз за неделю ей нужно было подменить Дэна Филда, дневного бармена. Дэн объяснил свою просьбу тем, что днем его пригласили на собеседование, но Рэйчел подозревала: это очередная уловка, чтобы добраться до более щедрых вечерних чаевых, а на нее спихнуть обеденную толчью. Но все же Дэн был славным парнем, и ей не хотелось выглядеть неуступчивой стервой, потому она согласилась. Обычно она вставала довольно поздно, немного занималась йогой, а затем писала до самого выхода на так называемую ежедневную работу, которая в ее случае была ежевечерней. Впрочем, она поставила себе цель — писать не менее 800 слов в сутки, даже если ради этого ей приходилось просиживать за клавиатурой до 2 часов ночи. Этим утром она, однако, поставила будильник на 8 и пропустила утреннюю йогу, чтобы выкроить часика 2 до дневной смены и поработать. Рэйчел было 26. Она уже лет 10 себя считала писательницей. Ее литературные опыты начались даже раньше, еще в детстве, когда она жила в Льюистоне, штат Айдахо, где спасением от домашней рутины под началом сурового и властного отца была большая тетрадь на пружине. Однажды вечером, Рэйчел тогда было всего 7, преподобный Элайджа Пек стал отцом-одиночкой. Мать Рэйчел выскочила ненадолго в угловой магазин, да так и не вернулся. Ее билет на автобус Greyhound Lines до Лас-Вегаса был куплен по семейной MasterCard, но священник не стал утруждаться поиском беглянки. Однако готовность отца отпустить сбежавшую жену не распространялась на его дочь. Рэйчел убегала из дома с 13 лет. Она добиралась до Спокана, Миссулы, Кенневика, Твинфолс и Сиэтла. Элайджа каждый раз находил ее. В последний раз, возвращая беглянку домой, священник нашел ее полураздетую у двери стрип-клуба в Портленде. Она изображала совершеннолетнюю хозяйку зала. Отец приволок ее обратно в Льюистон и заявил: если она не возьмется за ум и не закончит учебу, он будет считать, что его дочь умерла. Когда она спросила, что это значит, он посмотрел ей в глаза и сказал: «Я сам доставлю тебя к отцу нашему, если, шлюха, еще раз ступишь своей ногой в подобное вместилище порока». Рэйчел никогда толком не понимала своего отца. Однако знала его достаточно, чтобы поверить. Он способен сдержать свои обещания. Целый год она зубрила. Никаких прогулов, никакого автостопа. Она даже не появлялась вечером на улице. Затем в субботу перед выпускным вечером девушка собрала сумку, разыскала директора и сделала все необходимое, чтобы убедить его выдать ей диплом, не дожидаясь официальной церемонии. С тех пор она ничего не слышала ни об отце, ни о Льюистоне. Впервые за многие годы она вспомнила о преподобном Элайдже Пекке. Пожелтевшие тетради с ее старыми дневниками лежали перед ней на обеденном столе, за которым она обычно писала. Ее глаза все еще были влажными от слез. Они навернулись невольно, когда девушка читала свои собственные подростковые записи и вновь переживала те чувства. Она всегда удивлялась, как обыденные детали проникали в ее произведения. Например, как дама за соседним столиком проверяет по своему отражению в кофейной чашке, не стерлась ли ее помада. Или мопс в расшитом стразами ошейнике, живущий в ее доме, вкус сигареты черного шоколада. Но только теперь она приняла сознательное решение обратиться к собственной биографии. Конечно, с вымышленными персонажами. Упрямый подросток будет мальчишкой, из которого вырастет убийца. Властным родителем станет мать, чья работа в полиции, всегда так возмущавшая ее вечно обиженного сына, превратится в единственное средство помочь ребенку, если она решится на такой выбор. Рэйчел дошла до середины ключевой сцены с участием матери и сына. В ней детектив находит под крышей собственного дома главное уличающее преступника доказательство. И тут взгляд Рэйчел упал на часы в правом нижнем углу экрана. 10:15. Пора зарабатывать на жизнь. Она забарабанила по клавишам с максимальной скоростью, на кой были способны ее пальцы, выплескивая все мысли, оставшиеся в кратковременной памяти. К черту орфографию и синтаксис. Вечером она вернется и все это соберет. У нее получится.